Глава вторая. Свадьба будет завтра. Потому что потом жених отбывает по службе на западную границу. Я что-то такое смутно припоминала, но вот копнуть глубже не получалось. После долгого дня я осталась одна в покоях. Тетушки наконец-то отправились отдыхать, удовлетворенные удачными покупками. Ужин уже убрали. Свечи в лампадах оплавились, бросая мягкие блики на резные панели мебели. Потрескивали угли в жаровне, согревая комнату. Я встала, подошла к зеркалу и замерла. Оттуда на меня смотрела Сужань. Отражение оказалось каким-то нереальным. Уже сутки я носила чужое тело, но только сейчас, глядя в зеркало, осознала это до конца. Это не я, но и не она. Я медленно провела ладонями по лицу. Нежная, словно шелк кожа. Никаких следов недосыпов. Никаких покраснений глаз после бессонных ночей, проведенных за новым заказом. Совершенно идеальная, как фарфоровая маска. Я чуть склонила голову на бок, разглядывая тонкие изящные черты. Высокие скулы, плавный овал лица, четко очерченные губы, будто специально подведенные алой кисточкой. Они и в самом деле казались натуральными. Слишком яркие, слишком мягкие, дорамные. И глаза. Они были совершенно другими. В прошлой жизни у меня были самые обычные карие глаза, в которых не отражалось ничего особенного. Здесь же глубокие, миндалевидные, с золотистыми вкраплениями в радужке. Как будто кто-то расплавил солнечный свет и оставил его в зрачках. Красивые. Я аккуратно коснулась длинных и пушистых ресниц. Вот это повезло так повезло. Не надо больше тратить деньги на тушь. Хотя, конечно, слабое утешение на фоне всего происходящего. Волосы тоже роскошные. Я отстранилась, чтобы рассмотреть себя полностью. Фигурка точёная, словно настоящей богини, вышедшая из воды. Идеально очерченные плечи, изящная шея. Я машинально провела пальцами по ключицам. Они здесь четче, чем в моем прежнем теле, будто вырезанные скульптором. А талия. Господи, это вообще законно быть настолько стройной? Я подняла руки и провела по бокам. Тоненькая, как тростинка, но при этом не болезненная. Тело, созданное для восхищения. Каждый изгиб идеален, каждое движение грациозно. Ничего себе. Да, конечно, Сужань 18 лет, но все равно это очень, очень красиво. Получается, мне выпал джекпот с внешностью. Жаль, что не с судьбой. В моем мире мне было 27, и хоть я и старалась держать себя в форме, никто бы не назвал меня хрупкой, просто нормальной. Здесь я выглядела как сказочная красавица. И, кстати, бюст. Для китаянки это прямо уго, ого-го. Третий, нет, четвертый размер. Так, пробормотала я, пристально всматриваясь в отражение. Если Лю Чжоу действительно охотится за самыми красивыми девицами для своего культа, то... Все очень плохо. Почему я не могла попасть в кривую тетушку с уродливыми ушами и большими деньгами? И жениху хорошо, и мне приятно. Да, никто не жертвует богам некрасивых. А я была не просто красивой. Я была совершенной. Как тщательно подобранная драгоценность, как дорогая кукла. И если я не найду способ вырваться, то буду очень красиво лежать на алтаре. А оно мне надо? Я снова посмотрела в зеркало. В глазах у отражения вспыхнула тревога. «Я не выйду за него. Не выйду за Лю Чжоу». Сия мысль крутилась в голове, как бешеная птица, ударяясь о стенки черепа. «Я не могу позволить этому случиться». «Но как сбежать?» «Ладно, есть идея. Надо попробовать». Я проснулась затемно, и стоило в покоях зашевелиться первым слугам, схватилась за голову и жалобно застонала. «Ай!» «Голова кружится!» Я упала обратно на подушке, изображая, будто мир плывет перед глазами. «Молодая госпожа!» Тут же всполошили служанки, бросаясь ко мне. «Воды! Лекаря!» Слабо пробормотала я, надеясь, что если врач официально подтвердит болезнь, свадьбу отложат. Но стоило лекарю войти, как все пошло не так. «У вас прекрасный пульс, кровь спокойная. «Баланс энергии идеален», — вещал он, осматривая меня. Возможно, переутомление. Вот тонизирующий отвар. Но мне плохо. Застонала я, пытаясь выглядеть умирающей. Кровь, понимаешь ли, спокойная. Тьфу на тебя. А лекарь улыбнулся, ласково и снисходительно, как любимый дедушка. Это нервная, госпожа Су. Вы просто взволнованы перед свадьбой. Отлично. Теперь я еще и нервная невеста, а не умирающая девушка, которой срочно нужен покой. Прихлебывая отвар, я мрачно смотрела на окружающих. Что еще сделать? Если я невеста дивной красоты, то, может, стоит ее испортить? Как только слуги ненадолго вышли, я встала перед зеркалом и задумчиво посмотрела на отражение. Думай, Сужань, думай. Грязь. Я схватила горсть сажи из жаровни и провела по щекам, лбу. Чем больше, тем лучше. Потом пошли в ход ножницы. Так, главное не промахнуться. Рваные волосы. У них же тут вообще стричься плохо-плохо. Ладно, чуть подрезать тут. Черт, получилось криво. Но стоило мне шагнуть к выходу, как в комнату влетели тетушки. «А-а-а!» — закричала одна, хватаясь за сердце. «Сужань, что с тобой произошло?» Меня моментально ухватили под руки. Усадили, принесли зеркало, а потом 5 служанок, тетушки и 3 мастера красоты вернули мой первозданный вид за каких-то полчаса. «Разве можно так себя уродовать?» — укоризненно сказала старшая тетушка. «Хорошая жена должна быть прекрасна». «Вот же ж, не прокатило. А если сбежать?» Но стоило выйти из покоев, как передо мной тут же возникли охранники. «Молодая госпожа?» — изумленно пробасил один. И я замерла. «Бежать!» Но ноги не слушались. «Простите, просто это...» — попыталась вывернуться я. «Вам нельзя выходить без сопровождения?» — возмутились стражи. Меня вежливо, но твердо отвели обратно. «Молодая госпожа, не нужно волноваться!» Утешали слуги, думая, что я просто нервничаю перед свадьбой. Я пыталась выкрутиться всеми способами, но ничего не сработало. И вот. Тяжелый расшитый серебром брачный наряд обнимал тело, словно кандалы. Плотные ткани сковывали движение. На голове величественный венец, украшенный нефритами и золотыми подвесками, что позвякивали при каждом шаге. Красная вуаль, из-за которой толком ничего не видно. Я сидела в брачном паланкине, окруженной охраной и слугами. Воздух был наполнен благовониями, от которых кружилась голова. Мы двигались к поместью Лю. Я — невеста Лю Джоу. Мне хотелось заорать. «Да за что мне все это?» Паланкин плавно замедлил ход, а затем полностью остановился. Гул голосов за пределами занавесок стал громче, отчетливее. И теперь до меня долетали обрывки фраз. Перешептывание, легкие вздохи и приглушенный смех. Где-то рядом раздавался тихий звон колокольчиков, видимо, прикрепленных к фонарям или высоко поднятым свадебным флагом, украшенным символами клана Лю. «Мы прибыли, госпожа!» Раздался мягкий голос одной из служанок, сопровождавших меня. Она говорила сдержанно, тем самым почтительным тоном, который я уже слышала не раз за этот день. В нем сквозила не только осторожность, но и плохо скрываемое волнение. Не из-за меня, конечно, а из-за места, куда меня привезли, и того человека, что мне предстояло встретить. Я не торопилась откидывать занавеску. В груди все еще билось глухое, настойчивое предчувствие, смешанное с холодным ужасом, осознанием того, что моя судьба уже решена, что этот день, каким бы долгим он ни был, все равно приведет меня к тому, чего я так старалась избежать. Но прятаться в паланкине не выход. Медленно, почти не дыша, я протянула руку, чуть отдернула тяжелую ткань, пропитанную ароматами благовоний, и выглянула наружу. Мой взгляд первым делом упал на высоченные ворота из черного дерева, покрытые тончайшей резьбой. Они были окованы желтым металлом и инкрустированы красными камнями, которые, отражая свет солнечных лучей, казались каплями густой сверкающей крови. В самом центре, на фоне изумительно вырезанных облаков, виднелся выгравированный символ клана Лю, серп черной луны, вокруг которого извивались змеиные тени. Но, несмотря на мрачную символику, Все, насколько хватало взгляда, буквально сияло богатством. Двор, простиравшийся за воротами, был вымощен серым камнем, отполированным так, что походил на гладкую поверхность озера, отражавшего ночами пляшущие огни фонарей. Сотни таких фонарей были развешаны на высоких столбах, переплетенных искусно завязанными алыми лентами. Вдоль дорожки, ведущей к центральному зданию поместья, выстроились величественные арки из красного дерева, каждая из которых была перевита живыми цветами. Белые орхидеи — символ чистоты, алые пионы — символ богатства, нежные ветви чего-то похожего на цветущую вишню, как символ скоротечности жизни. Вся эта композиция выглядела настолько идеально, что казалась неестественной, словно созданной не природой, а чьей-то дьявольской рукой. Откуда у меня эти знания? Наверное, от самой Сужань, потому что я не заучивала ничего подобного. До сих пор было сложно принять, что мир Дорама существует на самом деле. Толпа гостей, собравшаяся у ворот из-за нашей процессии, была огромной. Они не подходили слишком близко, но их взгляды прожигали меня даже сквозь тонкую ткань занавеса паланкина. А еще тут было знать. Чиновники, богатые купцы, полководцы, ученые, люди, которые правят этим миром. Все же клан Лю имел в империи огромный вес. С нуля бы не получилось подпитывать культ. Банально нужны были средства и люди. Гости не говорили громко, но я многое слышала. «Она действительно так красива?» «Говорят, словно небесная госпожа, спустившаяся в наш мир». «Какая удача для господина Лю!» «Или для нее. Не каждая женщина удостаивается такой чести — стать его женой». И, наконец, сквозь шорох шелка, приглушенные возгласы и звон подвесок раздались шаги. Ко мне приближался жених. Неторопливо, уверенно, неотвратимо. Звук мягкий, даже вкрадчивый. И я замерла. «Мамочки, что делать?» Лю Чжо ушел ко мне. Слуги подняли занавесь паланкина. Сначала я увидела лишь край одежды. Черно-красное полотно, расшитое серебряными и темно-синими нитями, сплетающимися узоры в виде драконов и полумесяцев. И его лицо, четкие, словно высеченные из мрамора черты. Высокие скулы, волевой подбородок, прямой нос. Бледная кожа, контрастирующая с длинными черными, как вороново крыло, волосами. Впечатляет. Но больше всего эти глаза. Черные, бездонные. А в них ничего. Ни радости, ни любопытства, ни волнения перед встречей с невестой. Просто холод. Когда Лю Чжо остановился передо мной, между нами повисла напряженная тишина. Затем он улыбнулся. И его улыбка была идеальной, прекрасной и в то же время хищной. «Наконец-то я дождался тебя, Сужань», — сказал он и протянул мне руку. Голос был глубоким, низким и слегка хриплым, как у человека, привыкшего говорить тихо, но так, чтобы его всегда слышали. В этот момент я вдруг осознала. Он улыбается не потому, что рад видеть меня, а потому что знает, я уже никуда не денусь. По спине пробежали мурашки. Я шумно выдохнула и вложила свою руку в его. Пока надо следовать сценарию. Протяжный низкий звук гонка разнесся по двору, отдаваясь гулким эхом от стен поместья. Толпа мгновенно стихла. Ни шепота, ни звона украшений. Лишь завораживающая тишина, будто сам воздух затаил дыхание. Мои пальцы судорожно сжались, впиваясь в шелк длинных рукавов. Алая ткань показалась тяжелее, чем была на самом деле. Будто впитала в себя не только цвет, но и пролитую кровь. Я жертва в кровавых шелках. Невеста, шаг за шагом идущая к судьбе, которую не выбирала. Но выбора у меня нет. Мое сердце колотилось гулко и ненормально. Меня подвели к высокому помосту, перед которым возвышался семейный алтарь клана Лю. Перед нами старинные бронзовые украшения. Красные свечи с резными символами счастья и долголетия. Чаша с благовониями, источающими густой дым, что струился в воздухе, оставляя сладковатый запах. Рядом стоял Лю Чжоу. Улыбается еще зараза. Тогда в Дораме можно было залюбоваться. Высокий, как воин, созданный из теней и стали, Его одежды сейчас выглядели еще темнее на фоне моего пылающего алого наряда. Но это не делало жениха менее величественным. В глазах не отражались ни радость, ни волнение. Лишь безмятежное и ледяное принятие неизбежного. Я чувствовала, что он на меня внимательно смотрит, но не хотела встречаться с ним взглядом. Спасибо вуале, что хоть как-то скрывало мое лицо. «Первый поклон небу и земле!» прозвучал голос жреца. Медленно, будто сквозь вязкий сон, я склонилась, едва осознавая, как холодный воздух коснулся кожи, пробираясь под ханьфу. «Второй поклон предкам!» Я сделала то же самое, что и мой жених. Все мое тело двигалось машинально, но внутри хотелось орать, причем матом. «Третий поклон друг другу!» Я подняла голову. И в этот момент Лю Чжоу впервые встретился со мной взглядом по-настоящему. Его глаза — угольный пепел под лунным светом, глубокие и бездонные. Лед и пламя, стиснутые в одно целое. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать. Передо мной зверь, и он уже принял решение. Торжественно, без единого промедления, Лю Чжоу склонился передо мной. Я должна сделать то же самое. Сердце сжалось. Я не хочу. Но склонилась, тоже понимая, что иного пути нет. Гонг прозвучал снова, будто отрезая меня от прошлой жизни. Меня провели по длинным коридорам, устланным коврами с золотыми узорами. Все вокруг сияло в мягком свете ламп. Стены, покрытые искусной росписью. Картины, что изображали сцены победы и славы клана Лю. Но я ничего этого толком не видела. Проклятая вуаль. Я думала только об одном — как сбежать. И когда тяжелая дверь закрылась за мной, стало ясно — надо что-то делать. Поначалу я просто плюхнулась на кровать. Тонкие матрасы чуть спружинили, но все равно показались слишком мягкими. Будто бы я тонула в шелках и лепестках цветов, рассыпанных по покрывалу. И это злило. Мягко стелю, твердо спать. Так, сделать вдох-выдох. Я сдернула себя вуаль, чуть не сломав изящные украшения, на которых тут же возмущенно зазвенели подвески. Внутри плескалась паника, но нельзя дать ей затмить разум. Мозг лихорадочно метался между обрывками воспоминаний. В Дараме ведь была эта сцена? Свадьба, покои. Что было дальше? Тьма, провал, что-то я упустила, важное. Или нет? Черт, черт, черт, черт! Выдохнула я и резко поднялась. Сидеть сложа руки — не вариант. Если я ничего не сделаю, просто лягу спать, то следующим утром не проснусь. Повертела головой. Покои-то огромные. Просторные такие, с высокими потолками, изогнутыми колоннами и узорчатыми панелями, украшенными золотом. Воздух пропитан тонким терпким запахом, со сладкими нотками благовоний, что скользили по воздуху. Безобразно богато. Лучше б детскому дому помог, сволочь чернолунная. Я подошла к столу. Может, поискать что-то, чем можно защищаться? Что у нас есть? Вазы, лаковые коробки, фигурки нефритовых драконов. Нет, нет, нет, не подходит. Идем дальше. Я начала распахивать шкафы и сундуки. Внутри только одежды. Роскошные, расшитые золотыми нитями, легкие, переливающиеся в свете ламп. Они созданы для женщины, которая будет жить здесь в почете и достатке. Но мне не нужен почет. Мне нужна свобода и деньги. Трепье. Ищем дальше. Шкатулки, украшения, расчески из красного дерева. Уф, барахло. Я опустилась на колени и заглянула под кровать. Может быть, тут какой бабайка притаился, которого можно завербовать в помощники? Пусто. Сердце сжалось. Что, совсем ничего? Ни ножа, ни кинжала, ни даже палки, которые можно было бы кого-нибудь огреть. С одной стороны, в брачных покоях такого и не должно быть. Но с другой, это же дорама. Тут должны быть какие-то таинственные штучки. Я не собираюсь убивать, но хоть что-то. То, что дало бы ощущение защиты. Жгучее разочарование не давало нормально соображать. И вдруг... Мой взгляд наткнулся на предмет, который я не заметила сразу. Он стоял в углу, прикрытый легкой кисеей. Старинное зеркало в резной раме. Странно. Но оно большое. Как я могла его не заметить раньше? Все, наверное, из-за этой ширмы. И я медленно подошла, не зная, чего ждать. Сердце гулко колотилось в груди. Пальцы осторожно сорвали покрывало, открывая потемневшее от времени серебро. Оно такое необычное. Гораздо больше, чем нужно для туалетного столика. Высокое, можно увидеть себя в полный рост. С массивной рамой, украшенной выгравированными узорами. Среди ветвей и цветов сплетались лунные символы, будто серебряные нити. Но странно не это. Я присмотрелась внимательнее. Ощущение, что здесь не только я. Там есть кто-то еще, кто-то двигался. Сначала появился смутный силуэт. Затем резко вынырнула темная тень. Я вскрикнула и отпрянула, когда она метнулась ко мне. В следующий миг зеркало упало. Раздался глухой звук удара о пол, но стекло по какой-то причине не разбилось. По комнате разнесся смутный шепот. Холодный, призрачный. Треск! Стекло разлетелось в разные стороны. Я присела, закрыв голову руками. Рябь пробежала по осколкам, словно отражение, что колышется на воде, искажая очертания комнаты. Я моргнула, пытаясь понять, что происходит. Изнутри стекла потянулись трещины, тонкие, как паутина, но стремительно расползающиеся во все стороны. Снова треск разнесся по покоям, а потом из осколков повалил густой черный дым. Его клубы поднимались вверх, тьма переливалась темно-фиолетовым светом. Он вырвался из разбитого зеркала, как живой, завихрился в воздухе, растекся по полу, цепляясь за стены длинными языками теней. Я отшатнулась. «Мамочки, это еще что такое? В Дараме его точно не было!» Появился терпкий запах, как будто тлели смола и ладан. Ну или у кого-то просто подгорало. Черный дым заполнил комнату и словно одним выдохом погасил свет ламп. Дышать стало сложно. Грудь сжала невидимой рукой. Я ухватилась за стену, но тело почти не слушалось. Будто что-то невидимое держало меня на месте, не позволяя бежать. Из клубящегося дыма начал формироваться силуэт. Ох, высокий, неправильный. Сначала только очертания. Вытянутый силуэт в длинных, развивающихся на неведомо откуда взявшемся ветру одеждах. Я увидела лицо. Слишком красивое, слишком жуткое. Бледная кожа с отливом серебра, высокие скулы, длинные черные волосы, струящиеся по плечам, похожие на ночное небо без звезд. Его глаза нездешние и без зрачков. В них мерцал глубокий багрянец под покровом тьмы. У него на лбу символ. Лунный знак, выжженный в коже. Губы чуть искривлены в ленивой усмешке. Во всем его облике что-то нечеловеческое, отталкивающее и манящее одновременно. На руках длинные когти, как у хищника. Черные-черные. Почему-то казалось, что в любой момент тьма с них может потечь, будто смола. Его одеяние словно соткали из теней лунного света. Оно завораживающе переливалось, не давая отвести взор. Края расползались дымом и поднимались в воздух. И я в ужасе прижалась к стене. «Кто ты?» Сипло выдохнула. Он улыбнулся, наклонив голову, словно изучая добычу. «Я?» Его голос такой глубокий, шелковый, с тенью насмешки. «Я Юйгуй Лапуля!» От этих слов в воздухе будто появились льдинки. Легче не стало. «Ты демон?» «Божество!» Оскорбленно прищурился он, а глаза вспыхнули алым светом. «Темное божество ночи и заблудших душ!» У меня пошла кругом голова. «Ты был заточен?» «Много-много лет назад». Его голос обволакивал, словно ядовитый мед. «И ты меня освободила? Так что я тебе благодарен». «Что я наделала? Это теперь проблема или наоборот?» «Мой враг, отродье гнилой скалопендры, проклял меня!» Как ни в чем не бывало, продолжил Юйгуй. «Заточил в этом зеркале». Он медленно повернул голову. Длинные черные волосы с шелестом скользнули по его плечам. Зашевелились, словно змеи. «И сказал, что освободить меня может только тот, кто не прожил в этом мире и семи ночей. Представляешь, сволочь какая!» Я энергично закивала. «Конечно, сволочь, еще какая!» В следующий миг почувствовала, как его взгляд прошел сквозь меня. Он изучал пристально и задумчиво. «Как любопытно!» Во рту мгновенно пересохло. Я хотела отступить, но за спиной уже была стена. «Мама, ну куда?» Юйгуй медленно осмотрел комнату. Мебель, шелковые занавески, узорчатый ковер, брачное ложе. Его алые глаза будто разгоняли полумрак. «Что это за место, Лапуля?» Лениво спросил он, но интерес слышался явно. Я глубоко вдохнула, с трудом проглатывая ком в горле. «Поместье Лю — это мои брачные покои». Красиво очерченная бровь чуть приподнялась. «Ах, значит, у тебя свадьба!» На губах появилась улыбка, от которой захотелось выпрыгнуть из окна. «Я не хотела этого брака!» Пискнула я, вцепившись в подол ханьфу. «Я вообще не должна быть здесь. Я попала сюда случайно. Лю Чжоу мой враг, а я... Я действительно не провела тут и 7 ночей. Я из другого мира!» Юйгуй посмотрел в упор, чуть склонив голову к плечу. «Значит, не из этого», — повторил он. Я подавила дрожь. «Что?» — он наклонил голову, словно размышляя о чем-то. «Как интересно! И чего ты хочешь? Убить его? Сжечь этот город?» Мысли заметались, как сумасшедшие. «Шанс! Это мой шанс!» Я не успела отпрянуть. Он молниеносно схватил мое запястье. Пальцы оказались холодными, как лед. Все вокруг завертелось. «Я хочу стать главой культа Черной Луны!» — выпалила я. Тени захохотали, заволакивая все вокруг густым дымом. Улыбка Юйгуя стала шире, словно только что он услышал самую смешную шутку за всю жизнь. «Что ж, почему бы и нет? Но для начала... Одно маленькое дельце, Лапуля!» Черный дым окутал нас, унося из брачных покоев.